Глава 5. Время неумолимо бежало, но Арден не могла вымолвить ни слова. Запас ее аргументов, которые она так старательно выстраивала в уме, иссяк. Наконец, запинаясь, она произнесла: «Мэтт поедет?» «Да, мы и едем-то только из-за него. Его пора показать педиатру. Ему нужно сделать прививки. Да и миссис Лоани жаловалась на днях, что он очень быстро растет, и ему не хватает одежды. Так что она собирается пройтись по магазинам и закупить все, что нужно». В голове Арден все перемешалось. Это скоро произойдет. Она скоро увидит сына, будет проводить с ним время, целые дни. Она ждала этого момента, мечтала о нем, представляла, что будет при этом чувствовать. Но паника, которая охватила ее сейчас, была непредсказуемой. Все, что она ощущала сейчас, была леденящая душу слепая паника. Теперь, когда то, о чем она молила Всевышнего, было рядом с ней, она страшно испугалась. Она попыталась отказаться от поездки. «Это семейное путешествие, и мне не хотелось бы мешать. Он... Я могу не понравиться Мэтту, миссис... Ух, Лоани, так? Она, возможно, будет возражать против моего присутствия. А это и есть семейное путешествие. Но так случилось, что глава этой семьи я. Что же касается миссис Лоани, так она мне читает нотации по любому поводу, включая и то, что нет милой. Я настаиваю. Милой дамы в моей жизни. Она просто жаждет познакомиться с тобой. А Мэтту еще нет и 2 лет. Он любит всех, кто его кормит». Эндрю обхватил руками ее голову. «Пожалуйста, поедем, Арден. Если бы я не считал это замечательной идеей, я бы никогда не попросил тебя об этом». Его голос стал низким и глубоким. «Я не хочу расставаться с тобой даже на несколько дней». «О, Боже! Но почему же она не прыгает до потолка от радости? Почему она колеблется? Чувствует ли она, что виновата? Было ли это именно то чувство, которое железной хваткой удерживало ее сердце и не покидало его, уступив место другим эмоциям?» Эндрю смотрел на нее сверху вниз с откровенным желанием. Он смотрел на нее как на женщину, с которой его связывали романтические узы, но не как на суррогатную мать, которую он и его любимая наняли когда-то. Как долго она сможет обманывать его? «Эндрю, мне кажется, что ехать с тобой совсем не замечательная идея. Ты все еще сердишься за вчерашнее?» «Нет, но я не виню тебя в том, что ты не контролировал себя. Я сама говорила ужасные оскорбительные вещи». Он провел большим пальцем по ее щеке. «Я был неправ. Все, что ты сказала, было справедливо. Я вел себя как полный дурак. Я эгоист. Я привык брать то, что хочу, и у меня бывают приступы гнева, если я чего-то не получаю. Я выработавшийся теннисный халтурщик». «Нет, это неправда. Я сказала так, чтобы специально разозлить тебя. Других причин нет». Он вздохнул. «Правда это или нет, увидим. Но сейчас я мужчина, который вдруг понял, что его очень привлекает одна женщина, хотя он и не надеялся испытать подобное чувство еще раз в своей жизни. Я очень боюсь тебя, Арден, и того чувства, которое завладело мной. Не усложняй и без того трудную для меня ситуацию. Я делаю все возможное, чтобы снова стать нормальным человеком, а не раненым зверем. Иногда у меня бывают срывы. Вчера вечером так и было. Я не пытаюсь обманывать тебя, Эндрю. Я знаю. И я не соблазняла тебя вчера». Он нежно поцеловал ее. «И это я тоже знаю. Есть причина, по которой я не могу поехать». «Ты ничего о ней не говорила? Мне кажется, никаких причин нет. Достаточно резонных, по крайней мере. Поедем с нами. Самолет вылетает через час». «Что?» Только и смогла она выдохнуть. Оттолкнув его, она бросилась к столику у кровати, на котором стояли часы. «Час? Ох, Эндрю, я не смогу! Почему ты не сказал? Я ни за что не успею!» Внезапно она остановилась, так как вдруг поняла, что дала согласие. Эндрю рассмеялся, увидев на ее лице выражение недоумения. Затем сел на кровать и взял телефон. «Поторопись, я закажу кофе». К тому времени, когда она вышла из душа, он уже стучал в дверь ванной комнаты. «Обслуживание номеров». Арден немного приоткрыла дверь и взяла у него чашечку кофе. 30 минут, — сказал он. — Хочешь, я помогу тебе закинуть вещи в чемодан? Одна лишь мысль о том, что он может прикоснуться к ее личным, даже интимным вещам, возымела свое действие и заставила ее почувствовать тепло между ног. — Нет, нет, я буду готова через минуту. Она пила кофе маленькими глотками и пыталась унять дрожь в руках, когда накладывала макияж. Арден убеждала себя, что ее нервозность – результат недосыпания, практически бессонной ночи. Она ни в коем случае не считала, что ее напряженное состояние имеет какое бы то ни было отношение к тому, что она стояла совершенно голая всего лишь в нескольких метрах от Эндрю, от которого ее отгораживала только дверь в ванную. Она считала, что волнуется, потому что менее чем через час встретится с сыном, которого вынашивала 9 месяцев, но никогда не видела. На Эндрю были самые обычные широкие брюки цвета хаки и подходящий по фасону белый хлопчатобумажный свитер с широкими рукавами, которые он закатал до локтей. Арден выбрала пару слаксов из шелка сырца и соответствующий топ с рукавами «Летучая мышь», которые взяла с собой в ванную. Она завязала волосы на затылке лентой, слегка переплела их и подоткнула сзади. Ничего особенного, но это было лучшее, что она могла сделать в спешке. Когда Арден вышла из наполненной паром ванной, то нервно взглянула в сторону Эндрю. Он небрежно развалился в кресле у стеклянной двери на террасу и внимательно читал утреннюю газету. Услышав, что Арден вышла, Эндрю опустил газету, взглянул на нее и присвистнул. «Как тебе удалось это сделать так быстро? Возьми с собой что-нибудь простое, шорты, купальник, ну и что-нибудь надеть к обеду, но ничего особенного». Она начала складывать вещи в сумку, судорожно соображая, что с чем сочетается и какие аксессуары понадобятся к тому или иному наряду. Но когда дело дошло до белья, у нее все просто валилось из рук. Несмотря на то, что в руках у Эндрю все еще была раскрытая газета, его глаза не видели того, что там было напечатано. Арден чувствовала, как он наблюдает за ней, за каждым ее движением, пока она паковала кружевные трусики и тонюсенькие бюстгальтеры. Но когда она бросила на него сердитый взгляд, он широко улыбнулся бесхитростной улыбкой. «Все готово», — сказала Арден, застегивая молнию на сумке, куда помимо одежды она умудрилась также положить косметику, потайную сумочку с украшениями и обувь. «Восхитительно!» — только и произнес Эндрю. Он встал и посмотрел на свои тонкие изящные часы. «Как раз вовремя. Мы встречаемся с миссис Лаани и Мэттом в аэропорту. Мо, он присматривает за домом, отвезет их. А мы возьмем лимузин, предоставляемой гостиницей, если не возражаешь. Я очень не хотела бы оставлять свою машину у аэропорта на такое продолжительное время». «Отлично!» Арден надела соломенную шляпу с широкими свисающими полями и большие квадратные очки от солнца. «Помни, я не имею привычки роскошествовать во время путешествий». «Но на тебя это не очень-то похоже», сказал он, пока нес ее сумку по коридору к лифту. Он обратил внимание на все модные детали ее костюма, пока они ждали лифт. «Мне это нравится». «Спасибо», — тихо отозвалась Арден. Когда они уже находились в лифте, Эндрю вдруг заявил. «Я забыл кое-что». «Ты что-то оставил в комнате?» «Нет, вот что я забыл». Он наклонился к ней так, чтобы его лицо было напротив ее лица. Немного отодвинул поля ее шляпы и прижался губами к ее губам. Его губы раздвинулись, но лишь слегка. Тем не менее Арден ощутила их сладкое давление во всем теле. Эндрю нежно коснулся языком кончика ее языка, но это могло быть просто поддразнивание, как если бы он касался кончиков ее пальцев, сосков, сокровенных мест внутри ее, и ей была крайне приятна его нежная ласка. Когда он отодвинулся от нее, она почувствовала, как возбуждено ее тело. «Мои очки запотели от твоего дыхания», — сказала она, охрипшим от волнения голосом. «Что ты сказала?» Она лишь покачала головой. Он уже было собрался поцеловать ее снова, но дверь лифта со свистом открылась. Арден, не совсем оправившись от захвативших ее чувств, сказала: «Мне нужно оставить распоряжение по поводу номера, а я обеспечу нам места в лимузине». Она с трудом пробралась сквозь толпу у стойки администратора. В это время дня это не было удивительным. Часть постояльцев выписывались из гостиницы, другие регистрировались или записывались на экскурсии по острову, морю или на полеты в другие части острова. Арден несколько раз с беспокойством оглядывалась на входную дверь, пока, наконец, не подошла ее очередь. Она постаралась очень быстро объяснить, что хочет расплатиться за проживание, но хотела бы оставить номер за собой, потому что вернется через 3 дня. После того, как она повторила свою просьбу 3 раза, она понадеялась, что ее поняли правильно, несмотря на тот шум, который царил в вестибюле. Совершенно замученный администратор нашел ее регистрационную карточку, провел ее кредиткой по кассовому аппарату, улыбнувшись белозубой улыбкой, пожелал ей удачного путешествия и выразил свой восторг ее бизнесом. У нее осталось чувство, что ее не совсем правильно поняли, но прежде чем она смогла снова привлечь внимание администратора, услышала, что Эндрю зовет ее. «Арден, нас ждет лимузин». «Иду», — отозвалась она, и, с трудом пробравшись через толпу, попала в его объятия. Эндрю, схватив ее за руки, потянул к выходу. «Все в порядке?» «Кажется, да». «Отлично. У нас минимум времени, чтобы успеть». Только когда они сидели в лимузине и мчались в аэропорт, Арден осознала, что через несколько минут увидит сына. Она чувствовала, что сердце вырывается у нее из груди, дыхание участилось. «Ты ведь не боишься летать, да?» – спросил Эндрю, неправильно истолковывая ее нервозность. «Да, не боюсь, но я предпочитаю летать большими самолетами. А я предпочитаю небольшие аэропланы, потому что так можно больше увидеть. И еще этот аэропорт в 5 минутах от дома. Это неплохая линия для тех, кто ездит на работу ежедневно, и я уже хорошо знаком со всеми, кто водит эти самолеты». «Аэропорт Каанаполи, как сказал Эндрю, нельзя сравнивать с аэропортами крупных городов. Само здание не превышало размеров газозаправочной станции, но внутри он был похож на улей. Пока один самолет садился и высаживал своих пассажиров, 9 человек, другой уже взлетал. Вагончик, развозящий улетающих пассажиров, остановился с неприятным грохотом. Эндрю перекинул сумку Арден через плечо, прошел вперед и подал ей руку, чтобы поддержать ее на ступеньках. «Они должны быть где-то здесь. А, вот они!» Он приподнял подбородок, указывая, что Арден нужно обернуться, чтобы увидеть их. Она неглубоко вздохнула, на секунду зажмурилась и обернулась. Ей нужно было унять дрожь в коленях, чтобы не упасть. Эндрю ничего не заметил. Он направлялся в сторону небольшой рощицы, расположенной позади нее. «Мэтт!» — крикнул он. Арден увидела его и ощутила, как ее сердце перевернулось. На нем была белая рубашка и ярко-красные шорты с нагрудником и лямками, которые крест-накрест застегивались на спине. Белые гольфы обтягивали крепкие икры. На ногах у мальчика были высокие ботинки. Полные ножки на секунду остановились, когда Мэтт услышал голос отца. Потом он развернулся, взвизгнул от радости и бросился навстречу Эндрю. Женщина в белой униформе, размеры которой были равны что вдоль, что поперек, ринулась за ним. Размер ее ног, такой маленький, поразил Арден. Она не могла оторвать взгляд от белокурого мальчика, который чуть было не упал перед тем, как уткнуться в ноги отца, и потом взлетел над его головой. «Черт побери! Ты маленький вечный двигатель! Сбавь обороты, а то коленки снова придется лечить!» — предупредил Эндрю, обнимая ребенка, чьи восторженные вопли звенели над головой такого высокого человека. «Вверх! Вверх!» — кричал он. «Потом! — сказал Эндрю, раскачивая его на согнутых руках. — Я хочу, чтобы ты познакомился с одной тетей. — Арден, — позвал он, оборачиваясь к бледной, остолбеневшей женщине, стоящей рядом с ним, — это Мэтт. Ее глаза буквально пожирали малыша. Она пыталась запомнить каждую черточку его лица. Арден также искала что-нибудь знакомое, но мало что смогла найти. У него были светлые волосы Эндрю и его же голубые глаза. Но подбородок Мэтта, несколько тяжеловатый, напоминал ей отца. Она не находила в нем ничего от себя. Тем не менее, была более чем уверена, что это ее сын. Она ощутила это потому, как налилась ее грудь, как будто наполняясь молоком, которому никогда не суждено было прийти. Она знала это, ощутив, как сокращается ее матка, когда вспомнила, как малыш шевелился у нее в утробе, толкая ее кулачком или ножкой. Как ей было смешно, когда, еще не родившись, он стал икать, и его икота эхом отзывалась во всем ее теле. Она понимала это, осознавая, как ей хочется дотронуться до него, прижать к себе это маленькое крепкое тельце. «Привет, Мэтт!» — хрипло сказала она. Малыш уставился на нее с искренним любопытством. «Скажи привет, Мэтт!» Отец легонько подтолкнул сынишку, похлопав его по животику. «Ивет!» — прошептал мальчик и, повернувшись в отцовских руках, застенчиво уткнулся личиком ему в шею. Эндрю обнял сынишку и крепко прижал к себе, поглаживая по спине. Он взглянул на Арден поверх его белокурых кудряшек. «Мы все еще учимся, как себя вести», — извинился он, улыбаясь. «Мистер МакКэслин, мне кажется, ему стоит немного подвигаться, а то у него накопится слишком много энергии, которую некуда будет деть во время полета», — предложила няня, приближаясь к ним, тяжело дыша. «Замечательная идея, миссис Лаани. И еще я хочу познакомить вас с мисс Джентри. Она будет нашей гостьей в течение нескольких дней». «Добрый день, миссис Лаани», — сказала Арден, с трудом отрывая взгляд от нежной кожи на шее сынишки. Она часто щекотала Джоу, целуя его там. «Такой сладенький», — говорила она. Полинезийка среднего возраста рассматривала ее, не скрывая любопытства. Казалось, ей нравится то, что она видит, так как на ее круглом лице без морщин появилась широкая улыбка. «Добрый день, мисс Джентри. Я очень рада, что вы едете вместе с нами. Иногда мне бывает немного трудно управляться с двумя мужчинами». «Вот и отлично», — сказал Эндрю. «Ваша работа — управляться с Мэттом. Арден же пусть займется мной». Лицо Арден, скрытая шляпой, вспыхнула, но миссис Лаани весело рассмеялась. Она очень понравилась Арден. Несмотря на свои габариты, миссис Лаани выглядела безупречно. Форма ее даже поскрипывала, так хорошо она была накрахмалена. Волосы няни были острижены, и короткие кудряшки казались серебристым венком на ее голове. Тут служащий аэрокомпании, обслуживающий перегородные перевозки, вышел на ступеньки крыльца и обратился к Эндрю. «Мистер МакКэслин, мы готовы принять вас на борту прямо сейчас». «Вы весь багаж погрузили?» — поинтересовался Эндрю, обращаясь к сотруднику аэропорта, который проверял фамилии в списке. «Да, сэр, конечно. Добавьте еще вот это», — указал Эндрю, протягивая сумку Арден. «Но я могу взять ее как ручную кладь», — предложила она. «Нет, мадам», — сказал сопровождающий. «Сиденья очень маленькие, и весь багаж должен размещаться в хвостовой части самолета». Мужчина в рубашке с короткими рукавами, который, как решила Арден, был пилотом, похлопал Эндрю по спине. «Когда мы с тобой сыграем еще раз, я уже вполне оправился от предыдущего матча». Так беседуя, они прошли на бетонированную площадку к ожидающему их самолету. Мэтт все еще сидел на плечах у Эндрю. Арден не могла оторвать от него глаз. Она была счастлива, что вся эта суета во время посадки давала ей возможность разглядывать малыша, не привлекая внимания окружающих. Миссис Лаани с трудом протиснула свое могучее тело сквозь узкую дверь аэроплана. Она уселась на сиденье в хвостовой части, чтобы не утруждать себя, иначе ей понадобилось бы приложить немало усилий, чтобы пролезть между креслами. «Хочешь сегодня лететь на месте второго пилота?» — спросил пилот у Эндрю. Тот весело улыбнулся. «Ты же знаешь, что это мое любимое место». И, повернувшись к Арден, спросил ее. «Ты не против посидеть рядом с Мэттом?» Она покачала головой, не рискуя произнести ни слова. Арден заняла место у окна так, чтобы Мэтт чувствовал себя свободнее. Эндрю пристегнул его в кресле рядом с Арден и как раз за своим. «Ну что, взлетаем, босс? Ты можешь поработать штурманом». Мэтт улыбнулся, обнажив 8 жемчужно-белых зубов. Его оживление немного убавилось, когда пилот включил грохочущие двигатели. Он выпрямил спину, глаза округлились, а нижняя губа задрожала. Арден положила руку на его колено, а когда он в страхе посмотрел на нее, она ему улыбнулась. Эндрю обернулся, подмигнул мальчику и потрепал его по головке. Мэтт сидел не шелохнувшись, пока самолет набирал высоту, и пока он не убедился, что ему не грозит никакая опасность. Вместе с ними в самолете был еще один незнакомый пассажир, который уснул сразу же, как только устроился в кресле. Миссис Лаани последовала его примеру. Мэтту надоело сидеть привязанным, и, спросив пилота и Эндрю, можно ли расстегнуть ремень, Арден освободила его. «Просто не позволяй ему ползать везде», — предупредил ее Эндрю. «Ну а если уж он совсем расшалится, давай его сюда. Нет, все будет в порядке». Эндрю продолжил разговор с пилотом, а Арден отдала все свое внимание малышу, о чем так долго мечтала. Как и все мальчишки его возраста, он не мог сидеть спокойно. Он вертелся, крутился, пытался встать на кресле, качался из стороны в сторону и снова садился. Он обследовал все, что находилось в пределах его досягаемости. Арден следила за каждым его движением, наслаждалась этим и впитывала в себя всю прелесть момента, помня, что наступит день, когда ей придется расстаться с сыном снова. Она не строила никаких далеко идущих планов, просто смотрела на своего сына. Но Арден также и понимала, что не может оторвать его от той жизни, к которой он привык. Она не могла поступить так по отношению к его отцу и знала, что это будет далеко не лучший вариант и для самого Мэтта. А сейчас она просто хотела любить мальчика, тихо и скрытно, но любить так, как только мать может это делать. Когда она похлопала по коленкам, он, ни секунды не сомневаясь, перебрался к ней на руки. Малыш внимательно изучал ее, потом потянулся к очкам и шлепнул по стеклу мокрым кулачком. «Ну, спасибо», — рассмеялась она, снимая очки, чтобы протереть запачканное стекло. «Мы не скажем папе, но я не вижу, если стекло грязное». Мэтт засмеялся и показал на затылок Эндрю. «Папа!» «Да», — весело воскликнула Арден. Она дотронулась до его щеки и восхитилась, какая она нежная. И его волосы тоже. Локоны мягко обвивались вокруг ее пальцев. Они были почти цвета платины. Когда он вырастет, они постепенно потемнеют и станут цвета пшеницы, как у Эндрю. Она обняла его, просунув руки под пухлые ручки ребенка, и его мокрые кулачки уцепились за ее пальцы. Она стала играть с ним, хватала его за коленки и при этом повторяла какую-то бессмысленную считалочку, пока он не рассмеялся. Когда он совсем с ней освоился, она взяла его на руки и крепко прижала к себе. Она сжала его так крепко, как только можно было. От него пахло детским мылом, одежда была чистой и яркой. Миссис Лаани хорошо присматривала за ним. На одежде не было ни пятнышка. Ноготки аккуратно подстрижены. Арден было приятно осязать его крепкое тело. Джоу был болезненно хрупким. Когда она расстанется с Мэттом, ей будет приятно думать, что он здоров и у него все в порядке. Как любой нормальный здоровый ребенок, он не воспринял такого усиленного внимания к себе. Он вырвался из ее объятий, схватив заодно и шляпу, Она в шутку надела шляпу на него, и он буквально утонул в ней. Они немножко поиграли в ку-ку, прячась за широкими полями. Развеселившись, Арден нацепил ему на нос очки. Он должен был сидеть смирно, чтобы они не сваливались, и она видела, как его глазенки бегали из стороны в сторону за стеклами, пока она вынимала пудреницу из сумки. Когда она поднесла к нему зеркало, он просто взвизгнул от удовольствия. «Папа, папа!» — позвал он, вскакивая на ноги на коленках у Арден и стуча Эндрю по голове. При этом и очки, и шляпа съехали на бок, но Мэтт этого даже не заметил. Эндрю обернулся и расхохотался при виде такой комичной сцены. «Ты выглядишь не лучше учителя физкультуры в свадебном наряде», только и смог он сказать. Мэтт начал прыгать и расшалился так, что его пришлось утихомиривать. Когда ему в конце концов надоели очки и шляпа, Арден положила их на соседнее кресло и взяла Мэтта на руки. Моторы самолета мирно гудели. Арден нежно, по-матерински гладила мальчика по голове, и он вскоре уснул, положив голову ей на грудь. Арден с трудом могла поверить, что Всевышний дал ей благодать этого мгновения. Это было больше, чем то, на что она могла позволить себе надеяться. Мэтт любил ее, инстинктивно доверял ей настолько, что заснул у нее на руках. Арден чувствовала биение его сердца рядом со своим и подумала о тех нерушимых и вечных нитях, которые существуют между ними. В мире не существует ничего подобного тому, что связывает мать и ребенка. Ее тело вскормило его, дышало для него, защищало его. Неведомое доселе чувство, о котором она и не подозревала, наполнило ее душу. Эндрю посмотрел на них очень внимательно и только тогда заметил то особое внимание, которое Арден уделяла его сыну. Она была полностью поглощена им, держа его ручонки в своих, поглаживая маленькие пальчики. Она как будто почувствовала, что Эндрю смотрит на нее, и подняла голову. Тогда поразился он, увидев ее наполненные слезами глаза. Она робко улыбнулась ему и снова опустила глаза, сосредоточив свое внимание на мальчике, спящем на ее груди. Пилот виртуозно посадил самолет и подъехал к терминалу. Как только он выключил моторы, он извинился и поспешил в хвостовой отсек, чтобы помочь миссис Лоане выбраться наружу. Другой пассажир исчез, как только нашел свой портфель. Эндрю расположился в кресле рядом с Арден. Он очень внимательно посмотрел на нее. Казалось, что его голубые глаза проникли глубоко в ее душу и, выдержав паузу, сказал: «Я вижу, вы уже подружились. Надеюсь. Он такой лапочка, Эндрю, такой милый, чудесный маленький мальчик. Не сомневаюсь, я уверен в этом». Она с нежностью провела рукой по его белокурым кудряшкам. Он был спокойным младенцем. У нас с Элли не было возможности сравнивать его с кем-нибудь, но мы думали, что он спокойный. Были сложности с его появлением, и мы не возражали бы, если бы он постоянно пищал. Ее следующий вопрос можно было бы сравнить с переходом из огня до полымя. По крайней мере, доза адреналина, которую она получила, задавая его, вполне сравнима с подобной ситуацией. У Элли были проблемы во время родов? За этим вопросом последовала достаточно долгая пауза. Арден, не отрывая глаз, смотрела на спящего малыша, запоминая каждую ресничку, которая лежала на его раскрасневшихся щечках. «Не совсем», – медленно проговорил Эндрю. «У нее были проблемы с зачатием». «Как жаль. Ей стало легче от осознания того, что он тоже выбрал ложь. Как долго сможет она лгать, пока он догадается об этом? Он похож на свою мать?» «У Элли были светлые волосы», — уклончиво ответил Эндрю. «Мне кажется, что Мэтт больше похож на меня». Арден взглянула на него и улыбнулась, хотя в ее глазах все еще стояли слезы. «Как счастливый отец, ты наверняка можешь гордиться сыном». «Я не уверен, что это имеет такое уж большое значение». В его словах прозвучала насмешка, как если бы он насмехался над самим собой. «Но я не могу сказать, насколько он похож на свою мать». Арден быстро отвела глаза. Она не хотела, чтобы он видел, как ей больно. Но он все же увидел, как по ее щеке скатилась слеза. Он заставил ее поднять голову, нежно нажав на подбородок, и стер слезу кончиком пальца. «Это из-за сына, которого ты потеряла?» Вопрос был задан так тактично и с таким сочувствием, что какое-то новое, пока еще неопределенное чувство заполнило ее грудь. Она была потрясена им, ошеломлена и напугана. «Сейчас, сейчас!» — говорила она себе. Он дал ей превосходную возможность рассказать ему, зачем она здесь, и что она сейчас нашла своего сына, что именно она дала жизнь этому мальчику, которого так любит Эндрю. Но слова не шли. Возможно, он спрячет от нее сына и больше никогда не позволит увидеть его снова. Он может подумать, что она использовала его, чтобы заполучить ребенка. А вдруг это именно то, что она натворила? Нет, нет, теперь отец ее ребенка был ей так же дорог, как и сам ребенок. Она не имеет права предавать Эндрю сейчас, когда он только что вернулся к нормальной жизни. Вновь обрел уверенность в себе. Нет, она не может сказать ему об этом сейчас. Потом, в свое время, когда она будет уверена, что права. «Да», — сказала она, — «это из-за сына, которого я потеряла». Эндрю кивнул в знак согласия. Мэтт дышал, присвистывая, его очаровательный ротик был немного приоткрыт. Капелька слюны осталась на топе Арден. «Он запачкал твою блузку», — прошептал Эндрю в полной тишине. Он не мог определить, что сам чувствовал более привлекательным в этой ситуации — ротик его любимого сына или то место, где он находился. Грудь Арден выступила за пределы декольте под тяжестью головы Мэтта и казалась исполненной такого материнства и умиротворения, что Эндрю самому захотелось прикоснуться к ней, чтобы иметь возможность ощутить полноту спокойствия, которое она дарила. Не имеет значения. И это действительно было так. Арден совершенно не беспокоило то, что ребенок может запачкать любую ее вещь, когда он был в ее объятиях. Она не могла даже шевельнуться, когда Эндрю дотронулся указательным пальцем до щеки сына. Он нежно погладил его, а потом снял капельки влаги с приоткрытых губ малыша. Арден восхитилась тем, что видела, и тем чувством любви, которое буквально поглотило ее. Она зачарованно наблюдала за тем, как палец Эндрю медленно переместился с губ ребенка на пятнышко на ее груди. Он дотронулся до него, но она этого уже не видела. Она и не знала бы об этом, таким легким было прикосновение. Затем медленно, как будто ему было трудно двигаться, он обнял голову мальчика обеими руками так, что его рука оказалась на груди Арден. То, что она почувствовала, было похоже на удар электрическим током, который буквально сотряс все ее тело, и трепетный стон сорвался с ее губ. Слезы застилали ей глаза. Эндрю резко поднял голову и посмотрел ей в глаза. Огромные зеленые глаза Арден и синие глаза Эндрю встретились. «Не плачь больше, Арден». Он лишь слегка повернул голову, оставаясь при этом неподвижным. Их губы встретились. На этот раз поцелуй был не таким осторожным, как в лифте тем утром. Теперь он уже не сдерживал эмоции, которые переполняли его. Теперь его чувства могли буквально стереть с лица земли все преграды. Его язык глубоко погрузился в тепло ее рта и был принят спокойно и уверенно. Одной рукой она прижала голову Мэтта к груди, отделяя руку Эндрю от себя. Так она обнимала обоих – сына, отца. До сих пор она могла только мечтать об этом, только подумать о том, что так может быть. Но эта возможность никогда не воспринималась ею как реальность. Теперь же ее плоть прикасалась к ним обоим. Она просто растворялась в их запахах и образах, звуках и прикосновениях. Они были самыми совершенными созданиями в ее понимании. Благодаря одному из них она создала другого. Эндрю нежно гладил сына по голове. Он сознательно придвигал пальцы к ее соскам, а его язык одновременно проникал глубже. Его страсть пронзала ее, начиная с горла, пока не вызвала обжигающую волну внизу живота. Теперь она знала, как это было бы, если бы они зачали Мэтта естественным путем. Арден почувствовала себя обманутой, обделенной, так как не испытала ощущения этого чуда в полной мере. «О, Боже!» — в голосе Эндрю прозвучало страдание, когда он все же оторвался от нее и взял все еще спящего малыша на руки. «Если ты и дальше будешь меня так целовать, я сам заплачу, но совсем по другой причине». Он помог ей выйти из самолета, и она попала в мир теплого, ласкового солнца. Мэтт все еще спал на плече отца. Свободной рукой Эндрю обнял ее, и они направились к выходу из аэропорта. Их номер в гостинице «Шератон», состоящий из нескольких комнат, был просторным, с потрясающим видом на океан и вулкан Diamond Head. Гостиная отделяла комнату, предназначенную миссис Лаане и Мэтту, от комнаты Эндрю, а комната Арден располагалась напротив его комнаты по другую сторону холла. «Вот ключ от твоей комнаты, если он тебе понадобится», — сказал он, пока они шли к лифту. «В любом случае, я чувствую себя как дома». Он вложил ключ ей в руку, совершенно не скрывая того значения, которое придал своим словам. Когда у Арден хватило мужества взглянуть на миссис Лаане, та буквально сияла. Такой искренней была ее улыбка. Арден поняла, что они оба будут крайне разочарованы, если она воспользуется ключом. Сначала нужно было решить наименее приятные проблемы. Как только они перекусили, и Мэтт проснулся после недолгого послеобеденного сна, Эндрю и миссис Лаане отправились с ним к педиатру. Когда они спустились на широкую крытую стоянку гостиницы и уже садились в автомобиль, который Эндрю арендовал в аэропорту, он взял Арден за руку. «Мы вернемся примерно через час. Ты уверена, что с тобой все будет в порядке?» «Конечно, но я бы лучше поехала с вами». В действительности она очень хотела поехать с ними, но понимала, что не может настаивать, чтобы не показаться неискренней. «Великодушно с твоей стороны, но я не хочу перекладывать свои обязанности на кого бы то ни было», — рассмеялся Эндрю. «Мэтт не идеальный пациент. Ты лучше походи по магазинам, посмотри, что есть интересного в окрестностях, а мы встретимся в номере около 5 часов». «Ладно», — послушно ответила она. Он быстро поцеловал ее в щеку, и они умчались. Мэтт совершенно очевидно был обижен на обоих, и на отца, и на миссис Лаане, когда они привезли его обратно в гостиницу. Он считал их злодеями, которые заставили его пройти через немыслимые испытания и не желал иметь с ними никаких дел во время раннего ужина, который они заказали в небольшом кафе гостиничного комплекса. И только Арден было разрешено пообщаться с ним. «Зря ты так возишься с ним», — сказал Эндрю, пока она кормила Мэтта мороженым после еды. «Он подумает, что ты волшебница или его крестная». Арден чуть не выронила ложку, но смогла взять себя в руки. Она умоляюще посмотрела на миссис Лаане и Эндрю. «Можно мне его немножко побаловать? У него был такой трудный день». Малыш совсем раскапризничался к концу ужина, и Эндрю твердо заявил, что они сегодня рано лягут спать. «Как только мы уложим Мэтта», — сказала миссис Лаане, — «я бы хотела ненадолго уйти. Моя сестра просила меня зайти к ней и познакомиться с женихом ее племянницы». «Я ничего не имею против», — ответил Эндрю. «А почему бы вам не пойти прямо сейчас?» — поспешила предложить Арден. «Я бы могла уложить Мэтта спать. Мне было бы это приятно сделать. Нет смысла откладывать ваш визит». «А ты-то хоть представляешь себе, что тебя ожидает?» — спросил ее Эндрю. При этом в его глазах явно проступало недоверие. «Конечно», — Арден повернулась к миссис Лаане. «Идите. Мэтт и я прекрасно найдем общий язык». Вопрос был решен, и миссис Лаане ушла через несколько минут. Вдвоем Эндрю и Арден удалось искупать сердитого на весь мир маленького мальчишку и надеть на него пижамку. Арден немного огорчилась, что он был такой капризный и сонный. Ей хотелось бы поиграть с ним немного подольше. Именно она положила его в переносную кроватку, которую гостиница предоставляла детям, и гладила по спинке, пока он не заснул. Эндрю к этому времени уже удалился в другую комнату. Арден же оставалась у кроватки, пока Эндрю не позвал ее. Когда она присоединилась к нему в гостиной, Эндрю сидел, откинувшись на спинку дивана, вытянув ноги перед собой. Он успел переодеться в шорты и футболку. На ногах у него ничего не было. Арден восхитилась его рельефным мышцам. Ей также было приятно видеть, как в мягком свете лампы волосы на его груди сияли золотом на фоне его загорелой кожи. «Садись и расслабься», — сказал он, протягивая руку. «Я бы, конечно, встал и усадил тебя, но у меня нет сил». Она засмеялась и устроилась рядом с ним на диване. «Такой большой здоровяк, как ты, замучен маленьким мальчиком, которому нет еще и 2 лет», — поддразнила она его. Эндрю обиженно проворчал. «Он все соки выжимает из меня, почище теннисного матча. Кстати, пока я здесь, мне нужно будет потренироваться. Хочешь посмотреть на меня завтра утром?» «Конечно. Мы постараемся убежать до того, как Мэтт поймет, что нас нет. Миссис Лаани отведет его в парк или еще куда-нибудь. А сейчас я очень ревную. Ты так много времени отдаешь моему сыну». Эндрю повернулся к Арден, и ему было приятно видеть, с каким изяществом она одета. Он и не сомневался, что даже дома она будет выглядеть очень элегантно. «Для этого нет причин», — ответила она, едва сдерживая желание убрать пряди его светлых волос со лба. «Причина, почему он мне так дорог, связана с тобой». Его глаза сверкнули, но в них не было ничего, кроме удовольствия. «Это правда?» «Правда. И это действительно было правдой. Она любила Мэтта не только потому, что он был ее сыном, но и потому, что он был сыном Эндрю. Было совершенно очевидно, что она любит Эндрю. Но какой любовью? Только потому, что он был отцом Мэтта? Нет. Она любила этого мужчину, и ее чувство никак не было связано с ребенком». Эндрю смотрел на Арден так же внимательно, как и она на него. «Сегодня Мэтт 2 раза испачкал твою одежду». Он провел пальцем по влажным пятнам, которые Мэтт оставил на ее блузке после ванной. Простой блузке, которую она надела, сняв топ, в котором была в самолете. Его рука застыла на изгибе ее груди. Их взгляды встретились. С самого начала это не было просто случайной встречей, не просто одной ночкой. «Скажи, что ты это поняла». Она покачала головой и быстро закрыла глаза, затем сказала: «Да, я знала это». Арден понимала, что если посмотрит ему в глаза, примет неверное решение. Она сознательно сопротивлялась себе, но не принимала этого внимания. Ей так хотелось быть с ним. «Мне было так страшно вчера. Ты боялась меня? А сейчас?» Арден покачала головой, и его лицо выражало то, что он переполнен чувствами. Он провел рукой ниже, обхватывая ее грудь. Эндрю перевел взгляд на то, до чего дотрагивался, и что возбудило в нем чувство к ней. Арден же получала не меньшее удовольствие, когда видела в его глазах восторг, который она ощущала, направляя ласкающую ее руку. Когда он поднял голову, его глаза горели желанием, и он увлек ее в это непрекращающееся чувство восторга. Он смотрел ей в глаза, когда кончиками пальцев провел по ее соскам. Они стали твердыми и упругими от его прикосновения. Одновременно и Эндрю, и Арден вскрикнули, называя друг друга по имени. Его губы крепко прижались к ее губам, и он обнял ее. Арден тоже обняла его за шею и открыла свои губы навстречу его языку. «Боже, какая ты сладкая!» – прошептал он куда-то ей в шею. Эндрю уткнулся носом в ее шею, осыпая поцелуями и слегка покусывая нежную кожу, как будто пробуя ее на вкус кончиком языка. Ее грудь теперь покоилась на его ладони. Он осторожно сжимал ее, затем нашел сосок и нажал на него большим пальцем. Он возбудил ее так, что сосок стал твердым, и только тогда наклонился и захватил его губами. Даже сквозь одежду она почувствовала влажную требовательность его губ, и это привело ее в почти бессознательное состояние. Под тяжестью Эндрю Арден откинулась на подушке дивана. Она ощутила его желание сквозь ткань шорт, почувствовала его твердую плоть на бедрах и была на седьмом небе от счастья. Ее руки скользнули под его футболку, и она попыталась снять ее, тогда как он стал расстегивать пуговицы на ее блузке. Его губы то и дело возвращались к ее губам. «Я хочу любить тебя! Сейчас, Элли, сейчас!» Арден почувствовала смертельный холод. Эндрю резко выпрямился, когда понял, какие слова сорвались с его губ. «Что он сказал?» Белое, как мел, лицо Арден не оставляло сомнений. Он спрыгнул с дивана и встал на ноги. Потом долго тер глаза тыльной стороной ладони, пока на его лице не появилось выражение дикой ярости и агонии. Когда он не мог больше сдерживаться, грязное ругательство сорвалось с его губ.